очень спокойно прицелился в голову моего ребенка и швырнул камнем. Вот так и пошли мы на митинг вооруженные, но не предполагая пускать в ход оружие. А главное, мы были такие счастливые дураки, такие торжествующие идиоты. 4 версты от Колмова до города оказались неожиданно тяжелы. После осенних дождей глинистая дорога раскисла, ноги разъезжались в разные стороны. Калоши с каждым шагом облипали вязким глинистым тестом, казались огромными, тяжелыми. А мы хохотали, веселились. Слова Сударкина Козлову: «Ты что думаешь, сразу конец лиху, ура, победа, так?» «Нет, милый, городовой и тот перед нами еще не завтра посторонится», напомнили мне одну подробность нашего утреннего путешествия на митинг. Когда мы уже вошли в черту города, Соня Морозова показала на постового городового. «Давайте приветствуем фараона, а? Споем ему Марсельезу». «Соня, не закусывай у дела», — строго сказал отец. Но глаза его смеялись. Не было в них никакой опаски. «А что?» — все больше входила в задор Соня. «Имеем право петь. Свобода слова. И если он вздумает нам мешать, имеем право его арестовать. Он, значит, идет против царского манифеста». Когда безголосый человек поет один на улице, пение его звучит всегда неприлично жидко. Так запела и Соня. «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Пожилой городовой притворился, будто он нас не замечает и Сониного пения не слышит. Когда мы прошли мимо, я невольно оглянулась. Прижав одну ноздрю пальцем, городовой лихо высморкнул содержимое другой ноздри на мостовую. Потом вытер пальцы и поглядел нам вслед без всякого интереса. Для него это было вполне очевидно. Со вчерашнего дня ничто не изменилось. Все это я вспоминаю сейчас с новым чувством, как будто вижу события этого дня новыми глазами. Ночь тянется бесконечно, но страха у меня нет. Правда, за окнами все та же чернота, та же притаившаяся угроза. Но со мной люди, товарищи. Несколько раз за ночь они выходят на улицу, осматривают дорогу, сад. Все тихо. Кажется, именно с этой ночи появляется у меня чувство уверенности. Люди — это все. С людьми ничто не страшно. Я сижу около Колобка. Вспоминаю в подробностях весь минувший день. Митинг. Первый в Новгороде открытый митинг происходил в городском саду. Сад этот удивительной красоты и разбит с редким вкусом. По словам местных жителей, его насадили пленные французы армии Наполеона. Народу пришло много, хотя меньше, чем пришло бы на объявленное гулянье с фейерверком. Первым на летнюю эстраду, с которой говорили и все последующие ораторы, взошел земский работник Николай Васильевич Милотов. «Граждане», — начал он, — «над русской землей блеснули первые лучи свободы». Прекрасный баритон Милотова, красивое, симпатичное лицо, необычное обращение, ни господа, ни милостивые государыни и милостивые государи, а мужественное граждане. Впервые прозвучали в Новгороде и слова о лучах свободы, блеснувших над русской землей. Все это произвело на собравшихся хорошее впечатление. В заключение своей краткой речи, которой он открыл митинг, Милотов предложил спеть похоронный марш, почтить память погибших борцов за свободу. Толпа запела: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Пели поначалу не очень стройно, потом нашли ритм. Пели истово, с душой, и пение сразу очень подняло настроение. Вслед за Милотовым говорили местные кадеты: «Мы справляем великий праздник свободы. Теперь, когда нам дарована законодательная дума, надо идти в эту думу добывать счастье для народа». Один оратор закончил свое выступление стихотворными строками: На Святой Руси петухи поют —